храбрая сердцем. В далекой стране, полной магии и опасностей, в королевстве Данбрах правят король Фергус и королева Эленор. У них есть удивительная дочка по имени Мирида. На голове у нее шапка непослушных рыжих кудрей. Она обожает стрелять из лука и скакать по лесам верхом на лошади. Но ее мама недовольна. «У принцесс не должно быть оружия», — говорит она дочке нараспев. Вот только Мирида непослушная, совсем как ее волосы. Как-то раз вся семья собралась за ужином. Мама, папа, Мирида и ее три младших братика-тройняшки. Фергус в тысячный раз рассказывает, как Морду, демон в облике медведя, оторвал ему ногу. И тут королеве приносят важное сообщение. «Все согласны?» — радостно восклицает она. «Кто согласен? И на что, мама?» — спрашивает Мирида, не догадываясь, что ей предстоит услышать. Старшие сыновья главных кланов королевства Макинтош, Макгаффин и Дингваль скоро прибудут просить ее руки. «Что?» Мирида и слышать об этом не желает. Женихи Мириды один хуже другого. Но что поделаешь, они будут бороться за право жениться на ней. По традиции вид состязания выбирает принцесса, провозглашает королева Эленор. «Стрельба из лука!» — хитро улыбаясь, восклицает Мирида. Первым стреляет юный Макгаффин, и он еле-еле попадает в мишень. Макинтош справляется немного лучше. А вот стрела Дингваля вонзается в самый центр мишени. Дингваль не может поверить своей удаче. Внезапно на стрельбище выходит Мирида. «За свою руку я поборюсь сама», — объявляет она. «Три стрелы, и каждая в яблочко. Она победила!» Королева в ярости. «Ты всех опозорила!» — гневно говорит она Мириде. «Ты только и хочешь, чтобы я вышла замуж!» — отвечает девушка, размахивая мечом. «А ты спросила, чего хочу я?» «Ты просто злыдня!» кричит принцесса и мечом разрубает гобелен королевской семьи, отсекая себя от матери. Королева в таком гневе, что бросает лук Мириды в огонь. Рыдая, девушка вскакивает на своего коня Ангуса и мчится в лес. Мирида заезжает в самую чащу леса. Странное, жутковатое место. Там голубые огоньки заводят ее в чащу к хижине какой-то старушки. Принцесса тут же понимает — это ведьма. Она-то поможет Мириде изменить маму. Волшебница печет для принцессы заколдованный кекс. «А ты уверена, что если я дам это маме, моя судьба изменится?» — с сомнением спрашивает Мирида. «Ох, поверь мне», — отвечает ведьма с усмешкой, — «все будет, дорогуша». Вернувшись в замок, Мирида протягивает кекс матери. «Это знак примирения», — врет она. Королева очень рада такому жесту, но вскоре ей становится нехорошо. «Голова, как волчок, кружится», — говорит она, хватаясь за дочку. «Проводи меня в комнату». Мама принцессы и правда изменится. Но Мирида даже не представляет себе, насколько. Всего за несколько минут королева Эленор превращается в медведицу. Мирида совершила что-то ужасное. Ей очень страшно. Королева может навсегда остаться медведицей. Надо найти ведьму и разрушить заклятие. Но хижина в лесу опустела, и волшебницы нигде не видно. Она оставила только послание. «Судьбу измени, в себя загляни, гордыню смири, полотно почини». Что это значит? Подумать мама с дочкой не успевают. Из руин старого замка появляется чудовище. Принцесса узнает его. Это Морду, медведь, который оторвал ногу ее отцу. «Надо вернуться в замок», — говорит она маме. Мерида и королева пытаются пробраться в замок незамеченными, но это практически невозможно. Чуть погодя, король Фергус видит в своем замке медведя и обнажает меч, чтобы убить зверя. Мерида пытается объяснить, что происходит, но отец не верит ей, и королева вынуждена бежать из замка в лес. Между тем, три братика съели остатки кекса и превратились в трех медвежат. Король не слушает объяснений Мериды и отправляется на охоту за зверем. Он убежден, что этот медведь убил его жену и намерен покончить с ним раз и навсегда. Тем временем Мерида наконец понимает слова ведьмы. «Полотно почини, то, которое принцесса разрубила мечом». Ей нужно зашить полотно, чтобы разрушить заклятие. Девушка находит иголку и нитки и, схватив братьев-медвежат, скачет в лес. Но королева уже попалась. Король Фергус занес свой меч, но Мерида успевает вовремя и парирует удар отца. «Я не дам тебе убить мою маму!» — твердо произносит принцесса. Но в этот миг появляется настоящий Морду. Злобный медведь бросается на охотников, с легкостью раскидывая их в разные стороны. Морду раскрывает оскаленную пасть. Мерида в опасности. Но королева разрывает связывающие ее веревки и вступает в схватку с медведем. Эленор обрушивает на демона высокий каменный столб. Ему конец. Мерида спасена и накидывает маме на плечи залатанное полотно. Но заклятие не разрушено. «Это я во всем виновата!» — отчаянно плачет принцесса. «Я так хочу, чтобы ты вернулась! Я люблю тебя, мамочка!» Вдруг Мерида чувствует, как кто-то гладит ее по голове. «Это мама!» Благодаря словам принцессы, Эленор снова превратилась в человека. Починить надо было не полотно, а отношения матери и дочки. Тройняшки стали прежними шаловливыми мальчишками, каждый со своей копной рыжих волос. Мерида счастлива, как и Фергус. «Ты изменилась», — говорит принцесса маме. «Детка, мы обе изменились», — отвечает Эленор. Теперь она понимает, благодаря своему сильному, свободолюбивому характеру, Мерида станет замечательной королевой.